мои мысли, моя игра. Я верю, что сегодня не будет таким, как вчера. В этой жизни я верю в друзей и себя. Каждое утро – начало нового дня. Мои мысли, моя игра. Я верю, что сегодня не будет таким, как вчера. В этой жизни я верю в друзей и себя. Каждое утро – начало нового дня. Как-то утром мне стало так тоскливо. Я смотрел в окно, как люди идут мимо. Жизнь – игра, им нужно играть красиво. Я решил не сдаваться, я буду сильным. Родители – мои любимые люди. Это те, кто обо мне никогда не забудет. Они желают мне счастья, давая добро. И на них мне не все равно. Каждый новый день делает меня умней. И я понимаю, что в жизни нельзя без друзей. И только с ними не замечаю, как проходит день. Они не дадут мне сдаться и уйти в тень. Мои мысли, моя игра. Я верю, что сегодня не будет таким, как вчера. В этой жизни я верю в друзей и себя. Каждое утро – начало нового дня. Мои мысли, моя игра. Я верю, что сегодня не будет таким, как вчера. В этой жизни я верю в друзей и себя. Каждое утро – начало нового дня. Выйдя на улицу, оказался среди серых масс. Я посмотрел на небо, как в первый раз. Вспомнил детство, свой первый класс. Понял, что время делает взрослее нас. У меня есть цели, так много идей. Я пронесу их сквозь время без потерь. Наркота убивает миллионы людей, но я не поддамся ей. Моя вера останется до конца моих дней. Близкие люди делают мою жизнь светлей. Они горят для меня, как сотни свечей. Глупо было думать, что я ничей. Я буду молиться Богу за свои грехи. По жизни с верой, но всегда внутри. Без ошибок в жизни так сложно пройти. Мой принцип – надейся, верь и люби. Мои мысли, моя игра. Я верю, что сегодня не будет таким, как вчера. В этой жизни я верю в друзей и себя. Каждое утро – начало нового дня. Мои мысли, моя игра. Я верю, что сегодня не будет таким, как вчера. В этой жизни я верю в друзей и себя. Каждое утро – начало нового дня. Вечером, взглянув в то же окно, я увидел закат, и мне стало так смешно. Оказывается, счастье обрел я уже давно. Но, увы, в жизни не все как в кино. Я не верю в судьбу, сам веду свою игру. Надеюсь, со своего пути я не сверну. За всю жизнь я о многом скажу, немало пройду. И постараюсь не пойти ко дну с первого дня. Иду по своей дороге и буду идти, пока несут меня ноги. Я в курсе, что жизнь бывает жестокой, но все ответят за грехи перед Богом. Мои мысли, моя игра. Я верю, что сегодня не будет таким, как вчера. В этой жизни я верю в друзей и себя. Каждое утро – начало нового дня. Мои мысли, моя игра. Я верю, что сегодня не будет таким, как вчера. В этой жизни я верю в друзей и себя. Каждое утро – начало нового дня.